описывает подробно свойства и вооружение врага, и по большей части оставляет его лицом к лицу с неизбежным жизненным вопросом о том, как дошел этот враг до того, чтобы сделаться таковым. Затем вырастает вопрос о наказании в том виде, в каком оно существует в действительности. Вопрос не о той, указанной в кодексе Поэна, которая не может быть sine lege, а о настоящей каре, обусловленной историей и бытом страны. Теория дает точные указания, как должно быть организовано наказание, и рисует целую схему карательных мер и учреждений, существующих в стране. Но жизнь наполняет отдельные клеточки этой схемы своим содержанием, и без знакомства с этим содержанием мыслящий юрист обойтись не может. Наконец, когда он познакомится с практическим осуществлением теоретически изображенного наказания, у него невольно рождается новый вопрос, важный по нравственному свойству своему, по свету, который бросает он на всю уголовную деятельность. Человек, совершивший преступление, наказан. Буйная воля внешним образом сломлена и придавлена уголовной карой. Но этим далеко не все исчерпано. Он не хотел подчиняться условиям общежития, совершая преступление. Где же доказательство, что он захочет сознательно, а не насильственно, со злобой или презрением, подчиняться и последствиям нарушения этих условий? Отрицая общественный порядок, он может в самом себе не признавать никакого значения и по возможности влияния за уголовной карой, налагаемой обществом. Как причина этой кары преступление было совершено вопреки требованиям общества, так и вызванный им результат внутренней работы в душе виновника может произойти независимо от этой кары, даже вопреки ей. У него, у этого виновника, может оказаться свое наказание, постановленное неумолимым и непрерывающимся внутренним судом, это свое наказание может явиться гораздо раньше законной кары и существовать еще долго после отбытия ее. Окончание его, примирение с собой, может наступить вне всякой зависимости от срока или от давности. И перед вопросом о том, как слагается, и как и в каких проявлениях осуществляется это свое наказание, невольно становится юрист. Для него будет ясно, что чем более гармонии, соответствия между этими поэна скрипта и поэна нафа, тем жизненнее и целесообразнее система наказаний, тем лучше исполняет она свою задачу вкладывать исправительное содержание в карательную форму. Для него станет несомненной непригодность такого наказания между обветшалым существом которого и внутренним миром наказуемого вырыта целая пропасть. Наша старая уголовная система давала недостаточные ответы на эти вопросы. Не в ней можно было найти средства для их хотя бы отдаленного разрешения. Эта система не умела или не хотела, или вернее то и другое вместе, исследовать преступное деяние не как внешний факт только, но и как душевное проявление. Живой человек со своей индивидуальностью был ей чужд. Она не хотела его знать и всемерно избегала встречи с ним. Вам известен, милостивые государи, наш старый уголовный порядок. Не доверяя судье, связывая его целую сетью формальных предписаний о предустановленной силе доказательств, наш прежний процесс отдавал важнейшее исследование дела, ту его часть, где и он не мог обойтись без живого человека, в руки людей малоразвитых, односторонних, узких и подчас грубых. Затем и только затем являлся на сцену элемент судебный, но в каком стесненном, ограниченном виде. Устраняя судью, по возможности, от самодеятельности, наш процесс рекомендовал ему иметь дело преимущественно с грубыми фактами, с наглядностью, с доказательствами. И, косясь на улики, указывал на собственное сознание как на лучшее доказательство.